Глава 14. Синяя звезда. Двое шли берегом моря, шагая босиком по сырому вязкому песку. Впереди беспечно шлепала по лужам русоволосая девчушка. Напевала, прыгала с камня на камень, поднимала брызги. В руках она несла длинный шест, глазами зорко обшаривала прикрытую водой топкую грязь. Одета она была как сами, в кожаную рубашку и закатанные до колен штаны. Ее и можно было бы принять за самку, если бы не удивительно малый рост и широко распахнутые прозрачные бледно-голубые глаза. Только у одного племени на свете такие глаза. Говорят, они помогают чуде подземной видеть во мраке пещер. Сирота Кайя уже 5-й год жила у Гейды. Почти все ее ровесницы были просватаны, иные и младенцев нянчили. А она все прыгала по камням, пела песни и о том, чтобы взять мужа, даже не задумывалась. Зачем, если на суше и в море столько чудес? «Кайя, сестрица!» — ныл позади оборванный лохматый парень, тащивший за спиной большой короб. «Не лезь в воду, не лезь!» Долговязый, длинноногий, рядом с крошкой Сихиртя он казался настоящим великаном. «Ага!» — воскликнула Кайя, остановилась и ткнула шестом в няшу. «Вот еще один! Я держу! Тащи его, Зуйка!» Раб Гейды, опасливо поглядывая в сторону моря, подошел поближе, наклонился и вытащил из норы отчаянно извивающегося морского червя, розового, в красных прожилках, с сотнями быстро шевелящихся щетинок на боках. Бросил в короб к остальным, вытер о штаны испачканную слизью ладонь. «Почти с руку длиной», — одобрительно сказала Кайя. «Еще таких здоровых с десяток наловить, и можно нести Акке-Кэр. Знать бы, что она из них будет варить, а, Зуйка?» Тот, напряженно глядя на волны, ничего не ответил. Девушка знала, полоумный боится моря. Впрочем, он вообще трус, а больше, чем море, боится только старой Гейды. Сама Кайя уже давно освоилась с великаном, некогда так напугавшим их с Лемми. Судя по длинному носу, взлохмаченным русым волосам и клочковатой бородке, родом он был из Венья, то бишь славян. Откуда он взялся на волчьем взморье, Гейда никогда не говорила. А сам Зуйко пугался расспросов и сразу начинал молоть чепуху о каких-то потопах, глазах, костях. Кайя предполагала, либо Зуйко пережил нечто ужасное, что свело его с ума, либо Кэр зимняя буря похитила его душу. Иначе почему бы он так слушался ведьму? Почему трепеща выполнял малейший приказ? Кайя, невольно подражая Кэр, держала великана в строгости, а когда порой хвалила, парень расцветал. Он был отзывчив на ласку, как большой, пуганный, но добрый пес. Может, именно поэтому Кайя и привязалась к нему. На волчьем взморье не было собак, а для Сихиртя их псы — любимые родичи. К немалому горю племени однажды ночью все упряжные псы просто исчезли. Без звука, без лая и визга. Потом мужчины нашли их следы. Они вели прямиком в море. Будто что-то зачаровало псов, и они ушли под воду сами. Кэр предупреждала, что заберет собак. Это будет платой за ее покровительство. Но Сихиртя посетила одна и та же мысль. Если Кэр вот так зачаровала псов, что и помешает обойтись так и с людьми? Однако шли месяцы, складываясь в годы, и никто не трогал маленькое племя. Сихиртя начали приживаться на волчьем взморье. Они вырыли себе новые землянки в сухом песке среди сосен, настелили дерновые крыши. Устье Виньи изобиловало рыбой, так что беглецы больше не страдали от голода. Да и враждебных соседей тут не было, по крайней мере, из людей. В целом, под защитой Кэр зимней бури племени жилось совсем неплохо. Конечно, порой случалось всякое. Внезапно поднявшаяся волна опрокидывала лодку, и рыбак бесследно пропадал в морской пучине. Ребенок, зашедший зимой на лед, больше не возвращался, а следы его обрывались, будто он просто исчез или был унесен духами. Тогда Сихиртя снова начинали шептать у очагов, что все это неспроста, и что не зря твердила старая мудрая морошка: соседство Кэр зимней бури смертельно опасно. «Вы как глупые оленята, играющие в волчьих угодьях». Однако старейшины подобный шепот не одобряли. «Это лишь случайности», — отмахивался от самых тревожных рано посидевший и заматеревший Виг. «Лучше подумайте о благе жить в покое и безопасности». А на слова о том, что во время скитаний по чужим землям случайностей бывало поменьше, только гневался. «Зуйка, гляди, какая здоровенная! Ух ты, синяя!» В десятки шагов из серой илистой грязи поднималась груда валунов. У их основания в зеленоватой луже, оставшейся от прилива, виднелась большая морская звезда. Синяя, с черными прожилками и красными крапинками. Кайя видела такую впервые. «Достанем?» Зуйко лишь взглянул на валуны и отчаянно замотал головой, пятясь и прикрываясь коробом. «Ах, трусишка! Ладно, идем дальше!» Охотники за червями прошли мимо валунов. Однако морское существо все никак не шло у Каи из головы. Девушке представлялось, как синяя звезда лежит в приливной луже. Такая красивая, такая заманчивая. Все равно, что пройти мимо сокровища и не подобрать. «Нет!» Кайя резко остановилась, разворачиваясь обратно. «Подожди, Зуйко, я все-таки ее достану!» Позади раздался жалобный голос полоумного. «Сестрица, не ходи!» «Отстань, пустомеля!» Звезда оказалась не так близко, как ей сперва почудилось. Пришлось зайти в воду. Ох, и холодна она была, даже летом. Девушка быстро прикинула путь. Вот с этого камня перепрыгнуть на вон тот, потом потихоньку туда. «Сестрица, там змей!» «Какой еще змей?» Кайя быстро огляделась. Вот валуны, сырое морское дно, вот камни, вот красавица-звезда заманчиво синеет в воде. Нигде никаких змеев. Девушка потыкала шестом в дно. Глинистый песок упруго проседал под нажимом. «Кажется, можно идти». Перешагивая с камня на камень, Кайя подобралась к валунам. Уперлась посохом в дно, налегла, наклонилась к добыче. Дунул ветер. Поверхность лужи пошла рябью, и звезда под волной будто зашевелилась. Кайя глядела завороженно, не в силах даже моргнуть. Ей вдруг привиделось, что смотрит она не в лужу, а в бездну. Вот из черно-зеленой тьмы проступает плоский каменный жертвенник. По кругу вьется высеченный на камне змей, а в середке сияет, переливаясь, удивительная голубая звезда. Кайя отпустила шест и протянула к ней руку. Назойливый, заполошенный писк над ухом отвлек ее внимание. Девушка недовольно отмахнулась, но писк не умолкал. «Это ты, Аляпка? Уйди, не суетись!» «Вернись, Кайя!» — донесся зов, будто из самых глубин моря. От этого голоса Кайю бросила в жар и холод одновременно. «Матушка?» — прошептала она, оглядываясь. В тот же миг шест, на который она опиралась, пробил глинистое дно и провалился в таившуюся под ним жижу. А вместе с ним, потеряв равновесие, полетела в лужу Кайя. Руки погрузились в липкую грязь. Едва успев ухватиться за палку, девушка с трудом выпрямилась, но как бы не так. Тяжелый посох сковал ее тело почти по пояс. «Ах ты ж!» Кайя рванулась, но дно держало мертвой хваткой. «Зуйка, помоги! Я в майну угодила!» Майны, морские трясины, очень опасное место. Снаружи они почти незаметны, но ступишь в такую — беда. Песок крепко хватает и медленно засасывает. А самое скверное, что без помощи из зыбучего песка не выбраться. Влипнешь — сиди, а там и море вернется. «Эй, Зуйко! Где ты, дурак?» Ответа не было, как и самого парня. Оглядевшись, Кайя глазам своим не поверила. Зуйко исчез. Сбежал. Девушке стало тревожно. Небось, перепугавшись, побежал к Гейде за помощью. Вот влетит им обоим. Кайе еще немного подумала, и по коже побежали мурашки. А если не побежит? Забоится ругани и побоев? Или еще хуже, с перепугу спрячется в лесу, предоставив сестрицу ее судьбе. Дескать, я ничего не видел, я ни при чем. Неужели не понимает, что скоро прилив? Что же делать? Да камней не достать. От посоха остался лишь торчащий огрызок. Кайя покосилась на морскую звезду. Синяя красавица уже не казалась ей такой желанной добычей. «Заманила», — сердито подумала Кайя. «И дуралей бросил. Может, ей самой попытаться позвать Гейду? Послать духа Аляпку за помощью? Но нет, выставить себя растяпой перед жесткой и язвительной наставницей. Опозориться она всегда успеет. Подумаешь, увязла в песке. Сама справлюсь», — решила Кайя. Она поглядела на медленно гаснущее вечернее небо, на море. Немного времени у нее еще есть. «Я будущая Гейда», — напомнила себе Кайя. Девушка закрыла глаза, глубоко вздохнула и мысленно обратилась к духам песка. Гейда Кэр далеко не сразу начала учить девочку, на которую ей указали боги. Первый год Кайя жила при ней на побегушках, на свое счастье даже не догадываясь, какие мысли бродят в душе ее страшноватой хозяйки. Кайя не то что испугалась бы, просто не поверила, если бы узнала, что Кэр временами подумывает сделать с дочерью старого врага, отданной ей в услужение. Кайе и так приходилось несладко. Она была такой же бессловесной и бесправной рабыней, как Зуйка. Ее бронили, колотили и держали впроголодь. Поначалу девочка плакала целыми днями и мечтала сбежать к родичам. Удрать недолго, а толку. Виг немедленно приведет ее обратно. Но однажды ночью все изменилось. Почему? Кайя не знала. Просто очень хорошо запомнила ту ночь. Много позднее она поняла, что тогда-то и началось ее ученичество. «Просыпайся, дочь чайки!» — буркнула старая Гейда, расталкивая девочку. «Пора тебе кое с кем встретиться». Кайя высунула голову из-под облезлой шкуры. Она спала у самого порога вежи, на сквозняке. Впрочем, она была рада и тому. Зуйко и вовсе ночевал отдельно в своем кривобоком холодном шалаше. «Куда мы пойдем, Акка?» — с опаской спросила Кайя. «Увидишь». Гейда выглядела мрачной и заспанной, как разбуженная среди зимы медведица, но при этом была странно молчалива, даже не дала подзатыльник Кайе, спросонья налетевшей на нее на выходе из вежи. Знать бы девочке, что перед глазами Кэр стоял лик синеглазой богини, едва различимый в тумане. Богиня, что когда-то привела ее к потерявшейся в пурге девочке, теперь вновь указывала на Кайю, и взгляд ее был гневен. Кэр, презиравшая людей, все же опасалась ссориться с богами. Если девчонка для нее была избрана свыше, значит, такова судьба, их общая участь. Гейда и Кайя выбрались из вежи во тьму, сырость и холод весенней ночи. Свистел ветер, плескало, булькало, шел мокрый снег вперемешку с дождем и сразу таял. «Солнце встает», — буркнула Кэр, щурясь на восток. Ослепительное светило выглянуло из-за края неба и разящим огненным копьем ударило в глаза. Кайя крепко до слез зажмурилась. Тут, на берегу Змеево моря, все было жестче, сильнее, безжалостнее, чем в сопках среди мелколесья и морошковых болот, где прошло ее раннее детство. Солнце, ослепив весь мир, быстро ушло в низкие глухие облака. Лес снова окутали сизые сумерки. Кэр повела девочку вниз с холма через сосновый лес. Зимний снег почти весь стаял, оставшись белеть только в темных низинах. Кое-где уже трепетали на ветру первоцветы. Приземистые, разлапистые сосны цеплялись за берег, распустив во все стороны тонкие извилистые корни. Кайя вдохнула пахнущую живой зеленью сырость и невольно расплылась в улыбке. Если день будет ясный и к полудню пригреет солнце, добавится еще один самый любимый летний запах — аромат оттаившей земли. И тут из влажного сумрака ударил обжигающий ледяной ветер. У Кайи перехватило дух. Гейда заметила это и с усмешкой спросила. «Чуешь, как дышит Змеево море?» Сосны остались позади. Дальше тропа велась среди дюн, топорщившихся прошлогодней травой. Здесь сосны не жили, а сражались за жизнь. Многие лежали поваленные, серые, с осыпавшейся хвоей, вывернутые ветром. Или умирали, из последних сил цепляясь корнями-веревками за промерзший песок. Тут уже не было ни молодой травы, ни первоцветов. Удары ветра становились все чаще и злее. Наконец, хребты дюн сгладились. Открылась истинно серая, мерцающая перламутром морская даль. Множество больших льдин, вынесенных отливом, лежали далеко от линии прибоя. Еще больше качалось на волнах. А вдалеке, там и сям, белели плавучие глыбы. Кайя стояла, позабыв обо всем. Всякий раз, как она оказывалась на взморье, у нее захватывало дух. Стылый и неприветливый ветер свистел в ушах, забирался за ворот, но девочка не замечала. Словно зачарованная, она подошла к воде и протянула к ней ладонь. Маленькая волна качнулась ей навстречу, обожгла холодом кожу. Гейда увидела, как Кайя отдернула руку и засмеялась. «Змеево море тебя лизнуло. Не хочешь ли искупаться?» В такую воду войти сразу помрешь. Даже захлебнуться не успеешь», — хриплым голосом ответила Кайя, вызвав новый скрипучий смех Гейды. «А вон им нравится», — Кэр указала куда-то в воду. Неподалеку под водой виднелись причудливые пятипалые твари, морские звездчатки. «Змеево море не для людей», — произнесла шаманка. «Тут живут духи и боги, рыбы и звери, порождение великого моржа. Нет никого сильнее морских богов. Океан никому не подвластен». Кайя не ответила, съежившись. Лютое дыхание Змеево моря пробирало до костей. Девочка едва слушала наставницу, мечтая лишь об одном — оказаться в теплом месте, подальше от побережья. Гейда лишь ядовито ухмылялась, глядя на нее. «Это разве холод? Так, зарянка легкая. Вот придем сюда как-нибудь ближе к зиме, как задует мой тезка-полуночник, тот камни ворочает, деревья ломает». Кайя содрогнулась. Новый свистящий выдох моря унес голос Кэр куда-то в дюны. «Таков мир», — вновь заговорила Гейда. «Ни лужайка с первоцветами, ни теплая вежа в сосновой роще, безжалостное Змеево море — вот его истинный лик. В незапамятные времена его создал предвечный змей, первый и высший из богов». «Змей?» — удивленно повторила Кайя. «Почему змей? Разве не отец душ и маховая матушка родили мир?» «Пустое», — отмахнулась Гейда. «Боги, звери, люди — всего лишь морские вши на огромном теле предвечного». Кайю смутили и напугали эти слова. «А Каврай, бог шаманов?» — спросила она, подумав об отце. «Разве его не почитают все ноиды и гейды?» «Каврай? Ха-ха-ха! Пусть ему поклоняются слабые ноиды, что прячутся в сопках. Здесь он бессилен перед змеем. Воля предвечного, его власть, его божественное равнодушие — вот высший закон». Кайя слушала с озадаченным видом, не понимая, о чем толкует наставница. «Но если боги ничего не стоят, я так не сказала», — возразила Гейда. «Море — удел змея, гибельный для смертных, и оно же источник бесконечной силы. Мы, ведающие, знаем, как стать частью этой силы. Ты уже догадалась, зачем я тебя сюда привела?» «Ты хотела показать мне силу моря?» «Не только». Кайя устремила взгляд в шумящую серую даль, и ей показалось, что море смотрит на нее тысячами глаз. «Ты хотела показать морю меня?» Старая Гейда ничего не сказала, лишь удовлетворенно улыбнулась. После этого Кэр зимняя буря еще долго ничему не учила Кайю, но относиться к ней стало иначе. Отныне Кайя спала рядом с ней на теплом месте у очага, ела ту же пищу, что и наставница, а не объедки, как Зуйко. Ее учили расшивать рубахи бисером, плести сети, рассказывали сказки. И вскоре Кайя поняла, зачем Гей доводила ее на заре смотреть в море. Кое-кто пожелал взглянуть на нее и одобрить, или приказать выгнать прочь, или сразу убить и сожрать, случись на то его воля. Духовный муж Гейды, великий морской Саиво. «А ну-ка, раз!» Кайя, опираясь на торчащую из трясины верхушку посоха, сделала отчаянный рывок в сторону ближайшего камня. Древко выскользнуло из руки, накренилось и почти полностью ушло в глину. Сама Кайя упала плашмя в лужу, с ног до головы извозившись в жидкой грязи. А кое-как утеревшись, со страхом обнаружила, что вода поднимается. Прилив. Идет прилив, а ей теперь точно самой не выбраться. Как глупо. Духи песка, вы же здесь, вы пришли. Ну что же вы? Они были рядом, повсюду, подобные бесчисленным морским червям, копошащимся в соленой трясине. Духи песка слышали ее, но вовсе не спешили помогать. Почему? «Конечно, ведь именно им предстоит мной пообедать, когда вернется вода». «Зуйко!» — завопила девушка. Ответа не было. Проклятый дурень исчез. Чего он так испугался? «Надо звать Акку», — решила Кайя. «Она изругает и побьет, но все лучше, чем утонуть. А если скажет, оставайся здесь, коли не способна подчинить духов?» Иногда Кайе казалось, что наставницу вовсе не огорчила бы ее смерть. Девушка успокоила дыхание, поднесла руку ко рту, собираясь призвать Аляпку, и тут вдруг ее осенило. «А если у малых Сайва просто не хватает силы, чтобы мне помочь? Надо звать старших. Наверняка у духов Майны есть свой дух-вождь». Холодная вода подступала, тело начинало неметь. Отогнав лишающий сил страх, Кайя закрыла глаза и начала звать. Сперва перед глазами была лишь чернота. Потом во мраке снова начала разгораться синяя звезда. «У всего на свете есть душа. У зверей и у рыб, у черники и у морожки. Когда мы едим, мы питаемся чужими душами. И в то же время ничто на свете не является убийством». «Не понимаю, Акка». «Душа связана с телом тысячи незримых нитей. Обрываешь одни, но другие, незримые, всегда остаются. Умелая Гейда сможет пришить душу обратно. Нужен лишь кусок плоти и правильные обряды. Видишь ли, если душу насильно оторвать от плоти, даже мертвой, она будет мстить. Поэтому важно, чтобы душа была пришита к телу, и чтобы конец этой нитки был у тебя». «Не понимаю». «И хорошо, что не понимаешь. Пока просто запомни, важно не ссориться с духами мертвых. Дождь — это слезы умерших, мороз — их гнев. Как ты держишь иголку безрукая? Веди шов ровно, иначе дух тюленя, отдавшего нам красивую шкурку, разгневается на такое безобразное шитье». Синяя звезда сияла все ярче, озаряя темные глубины моря. Кайя ощутила, что стоит на вершине горы. Гора пронизана множеством ходов. Морские черви сидят в своих норах, скрадывая плывущих мимо рыбешек. Чем глубже, тем длиннее становятся ходы, и тем страшнее выглядят черви. А у подножия, в самой длинной пещере, затаился самый большой червь — Сайво, прародитель всех морских червей Змеево море. Его тело чуть светится красным во тьме морской бездны. Он дремлет в засаде, но готов пробудиться. Кайя понимает, если позвать, он услышит и, наверное, придет. И что тогда? Она смотрит на разверзнутую пасть зверя, на его жуткую зубастую глотку и мотает головой, отводя взгляд. «Этот Сайва слишком страшен и слишком силен для меня. И я... Нет, я не хочу такого помощника. Даже если он мне покорится, в чем я очень сильно сомневаюсь. Спи, морской дед. Спи дальше, червь-предок. Лови себе рыб в глубинах моря». Кайя приоткрыла глаза, возвращаясь из мира духов. Леденящий холод со всех сторон обхватывал тело. Вода поднималась. «О, нет!» — тихо простонала девушка. «Нет! О, море, дай мне еще немного времени!» Кайя бросила отчаянный взгляд на морскую звезду. Та никуда не делась, сидела на прежнем месте и будто смотрела на девушку большим синим глазом, хотя смотреть ей было нечем. Кайя глубоко вздохнула, вновь закрыла глаза и начала звать. «Вольные Сайво Змеево моря, услышьте меня, придите, помогите мне!» Когда Кайя была еще маленькой, Гейда Кэр по вечерам рассказывала ей сказки. Кайя и любила эти вечера, и боялась их. Любила, потому что сказки были невероятно занимательными. Боялась, потому что они были невозможно страшны. Лишь много позднее Кайя поняла, что так Кэр начала учить ее, передавая знания, наставляя, предупреждая, готовя к тому времени, когда самые пугающие сказки начнут становиться явью. «Почему все твои сказки такие страшные, Акка?» «Страх — источник колдовства, страж жизни. Мы, шаманы, стараемся ловить и приручать диких Сайво, но лишь малое число всех Сайво приручаются. Самые сильные и хищные не хотят покоряться. С такими надо уметь договориться. Если мы забудем страх, утратим нюх на опасность, нас рано или поздно съедят». И Гейда принималась рассказывать о чудищах, рожденных от соития людей со зверями. «Они умело прикидываются людьми, но на самом деле единственное, что им нужно от нас, — это мясо. Распознать злобных тварей можно по мелочам. Желтые глаза, острые уши, кривые когти». Особое внимание в своих сказках Гейда уделяла хищным Сайво Змеево море. Кого же тут только не водилось. Был Сайво, который ненавидел охотников, убивающих детенышей. Был Сайво, который ненавидел мужчин-шаманов. И Сайво, убивающий тех, кто в одиночку охотился лунными ночами. Ненужный младенец, выкинутый суровой зимой в тундру, становится голодным духом с пастью на животе. По ночам он плачет за дверью, выманивая наружу своих жертв. «Есть ли безопасное место на свете?» — спросила однажды Кайя. Гейда задумалась. «Луна», — после долгих раздумий ответила она. «Вот единственное место на свете, где нет чудовищ. Одно ее созерцание дарит покой душе. В моем родном племени на погребальные сани клали пару гусиных крыльев, чтобы улететь, наконец, из этого страшного мира». «Вот почему луна так красива», — прошептала Кайя. «Вот почему море так тянется к ней». Колдунья ухмыльнулась. «Верно, так и есть. Море и луна связаны нерушимыми узами. Впрочем, сильному шаману и здесь живется неплохо. Чем ты сильнее, тем сильнее тебя боятся люди и духи. А когда ты подчиняешь себе какого-нибудь Сайва-вождя, ибо у Сайва тоже есть свои племена и роды, вот тогда и обретается истинная сила». Гейда посмотрела на задумавшуюся девочку, потрепала ее по волосам и снова принялась рассказывать сказки. О том, как один смелый Нойда приручил собаку снежного великана, ездил на ней верхом, она ему тюленей в пасти приносила. Но вот незадача, съела всех соседей. О том, как другой хитрый Нойда придумал легкий способ охотиться на медведя, превратил его в мышь, прихлопнул, а потом вернул зверю истинный облик. И о черном волке-касатке. Этого Сайва зовут Аклут. Он вождь всех касаток Змеево моря, оборотень, меняющий обличье. Обычно он живет в море, но иногда ему хочется поохотиться и на суше. Тогда он натягивает шкуру черного волка с острым плавником на спине и прячется под водой у берега. Только по огромным волчьим следам, ведущим из моря и в море, можно догадаться, что поблизости ждет добычу Аклут. Его могут учуять собаки. Они волнуются и рычат, глядя на воду. Неудивительно, ведь вождь касаток не прочь ими полакомиться. А иногда Аклут превращается в человека и выходит поохотиться на совсем другую дичь. «Так он злой?» — нахмурилась Кайя. «А разве я когда-либо рассказывала о ком-то добром?» — изумилась Гейда. Вода прибывала так быстро. Волны набегали одна за другой. Они уже захлестывали плечи Каи. Как же холодно! Девушка не чувствовала ни рук, ни ног. «Этак я замерзну насмерть раньше, чем утону», — стуча зубами в отчаянии, подумала она. Из последних сил, отгоняя страх, она стояла, крепко зажмурившись, и звала, звала, с трудом шевеля немеющим языком. «Дикий Сайво, отзовитесь! Помогите мне! Я щедро отблагодарю вас!» И вот в колышущемся сумраке появился темный, шевелящий плавниками силуэт. Длинное пятнистое туловище, плавник-гребень вдоль всей спины, короткие мощные челюсти со страшными торчащими клыками. «Сайво зубатка», — сообразила Кайя. Необычно крупная зубатка подплыла совсем близко и уставилась на тонущую девушку неподвижными рыбьими глазами. «Здравствуй, бабушка-рыба! Помоги выбраться из майны!» Страшная рыба медленно обплыла ее по кругу. «Я помогу тебе, юная Гейда», — услышала Кайя голос. «Но не за даром». «Чего ты хочешь? Все, что я могу?» «Отдашь мне своего первенца?» «Нет!» — закричала Кайя. Вода плеснула ей в лицо, принудив закашляться. «Ну, тогда я немного подожду, пока прилив поднимется повыше, и съем тебя». «Убирайся! Мне не нужны такие Сайво, как ты!» «Тебе скоро не понадобятся никакие Сайво, глупое мясо». Бабушка-зубатка отплыла в сторону и остановилась, медленно двигая плавниками и хвостом. «Я побуду вблизи, чтобы все поняли, ты моя добыча». «А у тебя есть муж и дети, Акка?» — спросила как-то Кайя, когда они вдвоем сидели на озаренной солнцем поляне и плели новые сети из крепких и гибких корней прибрежных сосен. Кэр подняла голову и поглядела на ученицу долгим, непонятным взглядом. Кайя струхнула. Она еще не знала, что некоторые вопросы взрослым женщинам задавать не следует. А если женщина-чародейка, так это даже опасно. Прости мою дерзость, Акка. Просто женщины Сихиртия носят души своих детей в узелках на поясе. Сколько узелков, столько и деток. Кая приготовилась к резкой отповеди, но Кэр, хмыкнув, ответила. Вот мои детки. Кая с удивлением глядела на костяные фигурки зверей и рыб, которыми была расшита ее рубаха. Звери? Саево звери. Настоящая Гейда не может иметь плотских детей, объяснила Кэр, возвращаясь к работе. Да ей это и не надо. Жесткие, заскорузлые пальцы Акки Кэр ловко переплетали длинные гибкие корни, вывязывая крепкие ровные ячейки. Ставить и убирать сети будет, конечно, Зуйка, но плести их он не умеет. Куда ему? Да и у Каи пока все получалось очень медленно. Ячейки разной величины, узлы еле затянуты. «Я носила, но не донашивала», — задумчиво говорила Кэр, продолжая работать. «Всех нерожденных детей я отдавала духам, а от морского мужа я рожаю лишь рыб. Ну-ка, распусти два последних узла, они никуда не годятся». Кая сидела с открытым ртом. «Гейды рожают рыб? Морские, да, рыб. Те, что живут в сопках птиц, волков, медведей. Все эти дети сразу уходят в воду, в лес. Но зачем тогда эти дети, Акка? Какой от них толк?» «Для матери никакого. Но эти саево все равно принадлежат твоему роду. Потом какой-нибудь твой дальний родич унаследует их, подчинит и заставит служить на благо племени». Кайя кивнула, вспомнив Лемми. «В детстве их даже думали сосватать. Забавно будет, если у нее родится Саево, а Лемми станет шаманом и призовет его». «У меня вышло иначе», — продолжала рассказывать Гейда, выплетая сеть. «Мой морской муж, могучий и страшный Саево, стал проклятием моего рода. Он начал являться тем, кому была суждена скорая смерть. Старики и дети говорили, что во сне их кто-то берет за руку и ведет в море. А потом они умирали. Постепенно на меня стали косо смотреть. Мой муж привык к кровавым жертвам, я разбаловала его. Его голод утратил пределы». «Так он... Ты кормила мужа Саево родичами?» — ошеломленно спросила Кайя. «Некоторыми. Кто заслужил?» Из шалаша, стоящего поодаль, ее смеху ответила глупая хихиканье Зуйка. Кайя лишь опустила голову, ожесточенно дергая узлы. Ей было вовсе не смешно. «Племя возненавидело меня и прогнало. Я, конечно, потом отомстила, только убивать всех сразу не стала. Родичи, особенно дети, наилучший корм для хищных Саево. Зачем тратить его попусту?» Гейда, наконец, заметила, что Кайя сидит, опустив голову, и сопит. «Ты что? Ну-ка посмотри на меня. Уж не боишься ли ты? Полно, ты не моего рода, хотя могла бы». «О чем ты?» — удивленно посмотрела на нее Кайя. Но зимняя буря уже снова занялась сетью. Вот опять наставница говорит странные пугающие слова и смотрит то с беспричинной ненавистью, то с непонятной нежностью. «Тебя боги послали мне в ученицы», — наконец буркнула Гейда, не глядя на девочку. «Это совсем иная связь». «Какая?» «Узнаешь. Я буду постепенно открывать глаза твоей души. Буду снимать пелену за пеленой». Много позднее Кайя поняла смысл сказанного. «Чтобы, когда они откроются в полной мере, тебе было уже не уйти от меня». Прилив продолжался. Солнце, пылая в желто-розовом небе, уходило в море. «Что наступит раньше? Сядет солнце или я утону?» «И ведь уже поздно посылать Аляпку. Все равно Акка Кэр не успеет помочь. И губы уже не шевелятся, чтобы призвать Саеву. Синяя морская звезда давно скрылась глубоко под водой, но не уплывала, будто собиралась полюбоваться гибелью Кайи. «Помоги!» — мысленно обратилась к ней Кайя. «Мне кажется, ты сидишь тут не просто так. Позови того, кто мне поможет и не станет требовать взамен моих нерожденных детей. Помоги, и моя жизнь будет навеки связана со Змеевым морем. Его духи станут моими родичами. Я всегда буду заботиться о вас, никогда не предам». Синяя звезда мигнула и погасла. Рядом плеснула вода. Кайя подняла голову и увидала, как над водой поднимается треугольный плавник. Черно-белое огромное тело плавно скользнуло мимо Кайи, отплыла подальше, развернулась. Девушка стояла, застыв от страха, на миг забыв даже о своем гибельном положении. Зубатка, маячившая поблизости, благоразумно скрылась. «Я не увижу захода солнца. Меня съедят!» Огромное существо ударило хвостом и ринулось на нее. Удар, рывок, резкая боль. Кая закричала. Казалось, ее рвут пополам. И тут же захлебнулась, угодив под воду. Забила руками, пытаясь всплыть на поверхность. Глотнула воздуха, закашлялась, снова погрузилась. Ощутила, что ноги ее свободны и упираются в твердое дно. На четвереньках Кая выбралась из воды и упала ничком. Тело не слушалось. Волны накатывались на ноги, но не было сил даже подогнуть их. Наконец, отдышавшись, она с трудом повернула голову к морю. «Благодарю тебя, кто бы ты ни был», — прохрипела Кая. «Ты спас меня и не спросил платы. Теперь я и вовсе тебе обязана». Жизнь медленно и болезненно возвращалась в окоченевшие руки и ноги. Спустя долгое время Кая, кусая губы от боли, встала и поплелась в сторону леса. Не будь девушка так измучена, она заметила бы, что дважды пересекла огромные волчьи следы, идущие от моря и к морю.